посреди руин здания ее бывшей гильдии. Мастер все, кто мог сотворить такое? Мавис заскрежетала зубами. На самом деле у очень сообразительной и умной девушки уже были некоторые догадки насчет случившегося, ведь судя по оставленным следам, здесь разразилась битва волшебников. Судя по состоянию руин, эта битва произошла около 7 лет назад, вскоре после того, как она стала ученицей Яруаши. Ожесточенная конкуренция между гильдиями волшебников зачастую приводит к прямым столкновениям, в результате которых нередко уничтожается одна из сторон. Вероятнее всего, гильдия «Красная ящерица» потерпела сокрушительное поражение в войне гильдий, а все ее члены были полностью уничтожены вторгнувшимся противником. Но волшебники другой гильдии попутно подчистую уничтожили ни в чем не повинных мирных жителей. Черт! Мавис стиснула зубы и сжала кулаки, оглядывая безмолвные руины небольшого городка. Внезапно со стороны донесся звук шагов. Тут одни руины. Хей! Причт! Нашел? Нет, но согласно полученной информации, нефрит Тенрю должен находиться именно здесь. Возможно, нам стоит разделиться, чтобы прочесать местность. Неподалеку, посреди заросших руин, прогуливалось 3 человеческих фигуры, каждая из которых внимательно осматривала останки зданий. Это были Ворот Секвин, Пречт Гаеболка и Юрий Дрияр. Ворот, 4 из 10 святых магов, Пречт, 2-й мастер гильдии Хвост Феи и основатель темной гильдии Сердца Гримуара, а Юрий отец 3-го мастера гильдии Хвост Феи, Макарова, основатели гильдии Хвост Феи. Так уж сложилась судьба, ну или захотел Яруаши, что Мавис встретила на острове Тенрю 3 будущих основателей гильдии Хвост Феи. Конечно, сейчас все они очень молоды. Хей, Юрий, смотри, там. Ворот сперва немного растерялся, а потом громко закричал, когда повернул за угол и заметил молодую девушку, стоявшую посреди руин здания гильдии «Красная ящерица». Юрий бросился к товарищу и удивленно воскликнул, когда разглядел черты незнакомой фигуры. Девушка, согласно известной информации, этот остров уже давно заброшен. Причт сложил руки на груди и негромко сказал, настороженно глядя на женскую фигуру неподалеку. Мавис медленно повернулась и спокойно сказала, в сопровождении пристальных взглядов троицы, «Зачем вы здесь? Ах, это!» Юрий улыбнулся и смущенно сказал, легонько поглаживая затылок рукой, «Мы изучаем экосистему этого острова, лжец!» Мавис холодно сказала, словно видела незнакомцев насквозь, «Если вы и правда ученые, то должны иметь защиту от токсичных спор каммелины, растущей на этом острове». Юрий усмехнулся и уверенно сказал, гордо приподняв подбородок, «Девочка, мы заранее приняли специальное лекарство, обеспечивающее полную невосприимчивость к этим токсинам». Мавис легонько улыбнулась в ответ на эти слова Юрия, но затем улыбка резко сошла с ее лица, а голос стал предельно спокойным. «Зачем вы здесь?» Юрий поднял руки перед собой и покачал головой. «Я ведь уже сказал, что мы учен». Мавис резко прервала его речь. «Каммелина не токсична. Это самые элементарные основы биологии». Юрий широко раскрыл рот и издал несвязное мычание, попросту не зная, как ответить на слова молодой девушки. Причт беспомощно вздохнул и покачал головой, хлопая ошеломленного Юрия рукой по плечу. «Давай спросим у нее напрямую, ведь это просто безобидная девочка». После этих слов он обратился к Мавис. «Мы, охотники за сокровищами, прибыли сюда в поисках нефрита Тенрю. Ты случайно не знаешь, где он?» «Девочка, нефрит Тенрю». Мавис совсем не удивилась, когда узнала истинную цель незнакомцев. «Я ни за что не передам его незнакомцам, ведь это священное сокровище острова Тенрю». Ворот развел руки в стороны. «Я не думаю, что такая милая и беззащитная девушка может отказать нам. Эй, Ворот!» Юрий сперва прикрикнул на Ворота, а потом приветливо улыбнулся Мавис. «Возможно, мы и вырвали бы сокровище силой, будь на твоем месте кто другой, но издеваться над детьми не в нашем стиле. Тогда давай пойдем по более простому пути, сыграем в игру правды. Ты передашь нам нефрит Тенрю, если я одержу над тобой победу в этой игре, согласна?» Мавис очаровательно улыбнулась в ответ на предложение Юрия. Никто из присутствующих, включая саму Мавис, не подозревал, что все это время за ними тайно следила пара глаз. История претерпела некоторые изменения, но общее направление осталось прежним. «Похоже, мое вмешательство тут не потребуется». Яруаши беззаботно улыбнулся и покачал головой, наблюдая за происходящим на острове Тенрю. Он не сомневался, что Юрий потерпит сокрушительное поражение, если решит потягаться в интеллекте и сообразительности с его любимой ученицей. Так и получилось. Мавис нашла лазейку и легко одолела Юрия за счет хитрости. После этого Юрий узнал, что Мавис только что вернулась на остров Тенрю после 7 лет отсутствия, поэтому решил заняться исследованием острова вместе с ней. Вскоре им удалось разыскать место, где должен находиться нефрит Тенрю, но его уже давно оттуда забрали. Похоже, нас обскакали либо другие охотники за сокровищами, либо простые воры. Ворот беспомощно вздохнул и сказал, глядя на пустующий постамент нефрита Тенрю: «Здесь все кончено, давайте снова займемся сбором информации». «Нет, сокровища украли не ваши коллеги и даже не воры». Мавис покачала головой. «Я считаю, что нефрит Тенрю вполне мог попасть в руки гильдии волшебников, сравнявшей это место с землей около 7 лет назад». Мавис подняла руки перед собой и сказала холодным голосом, сотрясая воздух своими маленькими кулачками: «Жители острова Тенрю издавна охраняли нефрит Тенрю, поэтому я твердо намерена вернуть его». Гильдия волшебников, Юрий и остальные охотники за сокровищами были ошеломлены предположением молодой девушки. Причт нахмурился. «Вот черт, на просторах Ижгара существует множество разнообразных гильдий, включая гильдии воров, торговцев и охотников за сокровищами, но нет никаких сомнений, что наибольшей силой обладают именно гильдии волшебников. Члены гильдии охотников за сокровищами обычно полагаются на разнообразное оружие, а редкие везунчики имеют в своем распоряжении мощные магические предметы, поэтому они не соперники настоящим волшебникам». «Я волшебница», — Мавис спокойно сказала, глядя на Юрия и остальных охотников за сокровищами. «Сильная волшебница, но дело в том, что я не знаю, какая именно гильдия напала на остров Тенрю 7 лет назад». Юрий обвел молодую девушку очень подозрительным и сомнительным взглядом. «Ты, волшебница, Хаэм, неужели не похожи?» Мавис ярко улыбнулась в ответ на подозрительный взгляд Юрия. Охотники за сокровищами переглянулись между собой, после чего отрицательно покачали головами. Никто из них не мог поверить, что 13-летняя милая девушка может оказаться сильным волшебником. «Кстати», — Ворот задумчиво прошептал и засунул руку в карман, а спустя пару секунд достал из него небольшой металлический предмет. «Я наткнулся на него, когда мы обыскивали руины. Разве это не символика гильдии?» Мавис шагнула вперед и внимательно рассмотрела предмет в руках Ворота. Это была небольшая металлическая табличка синего цвета в форме черепа. Мавис прищурилась. «Это не имеет ничего общего с символикой гильдии острова Тенрю. Похоже, она принадлежит вторгнувшейся гильдии». Она не смогла распознать эту символику, да и охотники за сокровищами лишь отдаленно знакомы с гильдиями волшебников. «Похоже, стоит заняться поиском информации», — Юрий задумчиво сказал, рассматривая табличку в руках Ворота. Мавис уверенно кивнула. «Я с вами», — Юрий беспомощно вздохнул в ответ на слова молодой девушки. «Эх, это невозможно, ведь у нас хотя и одна цель, но ты не намерена уступать нам нефрит Тенрю». Мавис безобидно хлопнула своими большими глазами. «Тогда давай сыграем еще раз, я уступлю вам нефрит Тенрю, если проиграю». «Эх, похоже, у нас нет выбора», — Юрий беспомощно вздохнул. Он прекрасно понимал, что Мавис способна оказать им немалую помощь, если и правда является волшебницей, пусть даже не сильной, как сама утверждает. «Отлично», — Мавис мило улыбнулась и энергично воскликнула, указав маленьким кулачком в небо: «Объявляю создание команды искателей нефрита Тенрю». Ворот беспомощно вздохнул и раздраженно проворчал: «Не включай нас в свою группу без разрешения». Пух! Причт ударил себя кулаком по лбу и беспомощно вздохнул, глядя на энергичную девушку. Апрель 686 года по календарю Ижгара. На острове Тенрю была сформирована команда искателей нефрита Тенрю, считающаяся предшественницей гильдии Хвост Феи. Позже в том же году Мавис Вермиллион создаст гильдию под названием «Хвост Феи» совместно с Вородом Секвином, Юрием Дриером и Причтом Гаеболгом, после чего станет первым мастером основанной гильдии. Изначально это событие будет указано лишь в короткой истории молодой гильдии, но спустя годы войдет в анналы истории всего континента Ижгар. Глава 11. Глава 11. Объявление войны. Портовый город Харгион. Вокруг стола в небольшом и мрачном помещении стояло несколько фигур, среди которых были Мавис, Юрий и остальные охотники за сокровищами. Прошло уже более недели со дня их ухода с острова Тенрю и прибытия в город Харгион. На протяжении этих 10 дней охотники за сокровищами задействовали все свои связи и каналы информации, чтобы узнать происхождение этой синей эмблемы в форме черепа. На сегодняшний день они располагали достаточно точной информацией. Гильдия волшебников «Синий череп». Этот «Синий череп» оказался символикой гильдии волшебников под названием «Синий череп». Более того, им удалось подтвердить, что именно гильдия «Синий череп» вторглась на остров Тенрю 7 лет назад, где стерла с лица земли целый город во время войны с гильдией «Красная ящерица». Юрий оперся руками о стол и сказал предельно серьезным голосом, пока остальные продолжали сохранять молчание: «Синий череп является темной гильдией волшебников. Темная гильдия – это гильдия волшебников, перешедшая на темную сторону, как и понятно из названия. Эти гильдии не признаются магическим советом, а их мастера не входят в состав Лиги мастеров. Чаще всего квесты, выполняемые этими гильдиями, являются незаконными, вроде убийств, войн, грабежей и тому подобного. Гильдии волшебников нынешней эпохи и так зачастую действуют довольно жестко и беспощадно, чтобы отвоевать себе место под солнцем, а так называемые темные гильдии являются наиярчайшим отражением этой эпохи. Про подобные гильдии часто говорят, где они прошлись, там хоть трава не расти. Эх, сплошная головная боль». Причт вздохнул и покачал головой. «Это дело становится слишком опасным, ведь за попытку вырвать сокровище из рук темной гильдии, можно запросто расплатиться жизнью», — Ворот прошептал тяжелым голосом. «От продажи сокровища С-класса, конечно, можно выручить кругленькую сумму, но если его получение сопряжено с таким риском, где находится здание гильдии «Синий череп»?» Спокойный и невозмутимый голос Мавис внезапно прервал речь Ворода, после чего Юрий и остальные охотники за сокровищами бросили ошеломленные взгляды на молодую девушку. «Мавис, это ведь темная гильдия, ничего страшного». Мавис уверенно улыбнулась и гордо приподняла подбородок. «Синий череп обязан понести суровое наказание, именно потому что это темная гильдия. Сколько можно вам повторять, я, сильная волшебница?» Причт и Ворот попросту лишились дара речи после этих слов Мавис, а Юрий погрузился в задумчивость и беспомощно вздохнул, принимая окончательное решение. Затем он обвел взглядом товарищей и решительно воскликнул, указывая кулаком в потолок: «Как мы можем остаться в стороне, когда даже такая милая и беззащитная девочка храбро рвется в бой?» Причт беспомощно вздохнул после этих слов Юрия, но тоже принял окончательное решение. «Тогда давайте действовать. Нашей команде не страшна даже темная гильдия». Юрий обратился к Мавис. «Нам удалось узнать, что здание гильдии «Синий череп» располагается в небольшом городке под названием Магнолия». «Прекрасно!» — Мавис решительно воскликнула, сотрясая воздух своими маленькими кулачками. «Выдвигаемся в путь». После принятия окончательного решения, они очень быстро собрали вещи и покинули портовый город Харгион, взяв курс на город Магнолия. По прибытии на место, после путешествия через высокие горы, их взору предстал пейзаж упадочного и опустошенного города, а прямо над собором неподалеку от главного входа возвышался огромный скелет. «Синий дракон», — Мавис ошеломленно прошептала. Молодая девушка почерпнула множество информации об истории Ижгара, когда следовала за своим учителем. Поэтому она прекрасно знала, что сотни лет назад миром правили именно драконы. Так продолжалось до тех пор, пока свет не увидела магия убийц драконов. Мавис не сомневалась, что этот невероятно огромный и массивный скелет синего цвета принадлежал именно дракону, павшему на стыке эпох несколько сотен лет назад. Но скелет павшего дракона продолжал гордо стоять на ногах и по сей день, в полной мере демонстрируя невероятную мощь и величие драконов. Нынешняя Мавис отнюдь не слаба, ведь теперь она не просто обладает выдающимся волшебным талантом и потенциалом, но еще и прошла обучение у величайшего мага Ижгара. Яруаши дотошно обучал свою любимую ученицу разнообразным аспектам волшебства, поэтому теперь ее сила достигает уровня элитного мага С-класса, неподалеку от десятки святых магов, а ведь это еще при условии того, что Яруаши практически не преподавал Мавис смертельное и фатальное волшебство. Но даже подобной силы недостаточно, чтобы противостоять настоящему дракону. По приблизительно оценке самой Мавис, теперь она примерно на 3 ступени слабее обычного представителя расы драконов в расцвете сил, не говоря уже об их выдающихся представителях. Его словно пропустили через мясорубку. «Неужели здесь все еще кто-то живет?» — Юрий ошеломленно прошептал, оглядывая полуразрушенный и опустошенный город Магнолия. Внезапно со стороны донесся старческий голос: «Вы заблудшие странники, нечего вам тут делать, убирайтесь по добру по здорову». К ним подошла сгорбленная старуха. Юрий покачал головой. «Да понимаешь, бабуль, мы сюда-то как раз и пришли. Старуха, этот город, что с ним?» Старуха склонила голову и прошептала зловещим голосом. «Это умирающий город. Нет, скорее мертвый город с тех пор, как здесь объявилась гильдия «Синий череп». Причты и остальные сильно нахмурились после этих слов сгорбленной старухи, а потом неспешно шагнули вперед, намереваясь подойти ближе и продолжить разговор. Сгорбленная старуха беспомощно вздохнула и рассказала, что изначально Магнолия была спокойным и мирным городком, но однажды здесь объявилась гильдия «Синий череп». Волшебники «Синего черепа» сперва захватили Магнолию силой, а потом установили здесь свою кровавую диктатуру. «Синий череп» не только поднял налоги до заоблачных высот, но и взял под полный контроль поставки медикаментов и пищи. Более того, волшебники гильдии «Синий череп» регулярно истязают или убивают мирных жителей за малейшие провинности, а иногда и вовсе занимаются подобным просто от скуки, без особой на то причины. «Синий череп, эти ублюдки перешли черту», — Мавис прошептала холодным голосом. На ее лице не отражались эмоции гнева или ярости, но это предельное спокойствие и холодный голос уже можно счесть проявлением гнева, если речь идет об обычно беззаботной и жизнерадостной молодой девушке. «Мавис», Юрий бросил обеспокоенный взгляд на безэмоциональную спутницу. Мавис подняла руку перед собой, после чего из нее хлынуло завораживающее золотистое пламя. Затем она повернула голову и спокойно сказала, окутав свою изящную руку завораживающим пламенем феникса: «Юрий, Причт, Ворот, теперь я собираюсь не только вернуть сокровище, но и уничтожить эту презренную гильдию. Я ни за что не позволю им угнетать невинных жителей города». После этих слов молодая девушка решительно шагнула вперед по полуразрушенной улице опустошенного города, а Юрий и остальные охотники за сокровищами ошеломленно смотрели ей вслед. Изначально они намеревались просто оценить ситуацию и разработать план кражи нефрита Тенрю из рук темной гильдии «Синий череп», но внезапно Мавис решила начать открытую атаку. Это таинственное золотистое пламя, окутывающее ее изящную руку, определенно является настоящим волшебством. «Успокойся, Мавис, это ведь целая темная гильдия волшебников. Силы одного волшебника тут недостаточно», — Юрий обеспокоенно воскликнул, намереваясь уберечь Мавис от необдуманных и импульсивных поступков, но молодая девушка продолжила неспешно шагать в направлении здания гильдии «Синий череп», словно и вовсе не слышала крик своего товарища. Причты и Ворот бросили на Юрия ожидающие взгляды. Юрий беспомощно вздохнул, глядя вслед уходящей Мавис. «Эх, разве можем мы позволить девушке в одиночку противостоять целой темной гильдии? Идемте». Причты и Ворот немного поколебались, но в итоге стиснули зубы и решительно побежали вслед за удаляющейся Мавис вместе с Юрием. Вскоре группа из четырех человек появилась перед зданием гильдии «Синий череп». Затем на пути подозрительной группы встал член темной гильдии. «Эй, стоять! Кто вы такие? Зачем пришли?» Волшебник сперва громко окликнул незнакомцев, а потом бросил подозрительный взгляд на золотистое пламя, окутывающее руку молодой девушки. Мавис невозмутимо сказала: «Я, волшебница Мавис, пришла сюда, чтобы прогнать вашу чертову гильдию из этого города». Волшебник сперва ошеломленно раскрыл рот, а потом громко рассмеялся, словно услышал очень смешную шутку. «Да что за хрень ты несешь, малявка? Собираешься прогнать нас из города? Серьезно? Ха-ха-ха-ха-ха, ты!» Волшебник злобно ухмыльнулся и направил волшебный посох на молодую девушку, после чего моментально выпустил в ее направлении большую волшебную бомбу. «Берегись, Мавис!» Юрий и остальные охотники за сокровищами громко воскликнули, пытаясь предупредить замешкавшуюся спутницу об надвигающейся опасности. Бух! Но волшебная бомба сперва замерла примерно в паре метров от Мавис, а потом просто разлетелась на куски, так и не достигнув ее фигуры. Молодая волшебница заблокировала и уничтожила магию противника чистой волшебной силой, не прибегая к помощи защитной магии. Могущественные волшебники, чья сила приближается к уровню 10 святых магов, обладают подавляющим превосходством в аспекте волшебной силы над любым рядовым волшебником, вплоть до полного игнорирования магии противника. Мавис подняла маленькую и изящную руку, продолжая сохранять абсолютное спокойствие. Затем между тонкими пальчиками молодой волшебницы сформировалась небольшая сфера золотистого пламени. Фух! Образовавшаяся сфера стремительно полетела вперед, но не в направлении волшебника, а в направлении большого синего черепа, висевшего над главным входом в здание гильдии. Бух! Прогремел оглушительный взрыв. Внезапно, верхушка здания гильдии «Синий череп» была полностью уничтожена, словно по ней открыли огонь из тяжелой артиллерии. Все здания гильдии находилось на грани разрушения. Юрий и остальные охотники за сокровищами, намеревавшиеся вступить в битву вместе с Мавис, замерли на месте. Они ошеломленно уставились на молодую волшебницу, попросту не в силах поверить, что в этом изящном и миниатюрном тельце может содержаться настолько ужасающая разрушительная мощь. Да что за чертовщина тут происходит? Внезапная атака другой гильдии. Вскоре из полуразрушенного здания гильдии выбежало большое количество потрепанных волшебников, каждый из которых бросал злобные взгляды на Мавис и остальных. Мавис спокойно наблюдала за появлявшимися волшебниками синего черепа, продолжая поддерживать сияние таинственного золотого пламени на своей ладони. Вскоре толпа разъяренных волшебников расступилась, пропустив вперед мужчину в синей маске и круглых защитных очках. «Джоффри, мастер гильдии «Синий череп», ты пришла сюда, чтобы объявить войну моей гильдии «Синий череп»? Юная волшебница, будучи мастером темной гильдии, Джоффри довелось принять непосредственное участие во множестве теневых инцидентов, включая полное уничтожение нескольких гильдий, так что происходящее совсем не пугало бывалого волшебника. Мавис спокойно и невозмутимо сказала, глядя на мастера темной гильдии напротив: «Верно, я собираюсь прогнать тебя и твою гильдию из этого города, тогда нам не о чем говорить», Джоффри холодно сказал, поднимая волшебный посох перед собой. «Ты и правда очень сильна, но слишком глупо и наивно думать, что этого достаточно для победы над моей гильдией. Уничтожить их». Многочисленные волшебники гильдии «Синий череп» бросились навстречу молодой волшебнице и охотникам за сокровищами, после воинственного крика своего мастера. Мавис сперва бросила спокойный взгляд на приближающихся волшебников и развеяла золотистое пламя, а потом подняла изящные руки вверх и громко воскликнула: «Явитесь, воины Тенрю!» Вслед за этим криком, позади Мавис начали появляться рыцари в тяжелых доспехах, пока их плотный строй не заполнил всю улицу. Эти рыцари сформированы на основе магии иллюзий, но они способны полноценно сражаться, потому что при их создании использовалась еще и магия жизни. Грубо говоря, это подобие теневых клонов. В атаку! Мавис опустила руки и громко воскликнула, указывая пальцем на приближающихся волшебников гильдии «Синий череп». Босоногая молодая девушка храбро объявила войну целой гильдии, спустя несколько дней после ухода из-под крыла своего могущественного учителя. Этот крик ознаменовал дебют основателя и первого мастера знаменитой гильдии «Хвост фей». Иллюзорные рыцари издали громкий крик и бросились вперед ровным строем, сойдясь в схватке с волшебниками гильдии «Синий череп». Глава 12. Глава 12. Ранняя версия великой магии. Черт! Джоффри заскрежетал зубами и покрылся каплями холодного пота, когда увидел, что иллюзорные солдаты не только превосходят волшебников его гильдии в численности, но и свободно используют магию, сравнимую по мощи с магией обычных волшебников. Он поднял волшебный посох перед собой и воскликнул подрагивающим голосом, глядя на молодую девушку неподалеку: «Как девка вроде тебя может обладать такой мощной магией? Сдохни!» Фух! Из его волшебного посоха, прямо в направлении Мавис, хлынул поток тьмы. «Ты израсходовала огромное количество волшебной силы ради применения такой масштабной магии». Мавис спокойно подняла изящную руку и сформировала волшебную печать золотистого цвета, из которой немедленно хлынул массивный поток золотистого пламени. Фух! Золотистое пламя сперва заблокировало и окутало, а потом и вовсе полностью рассеяло поток тьмы. Мавис покачала головой и спокойно сказала, держа изящную руку перед собой: «Ты совершенно прав, ведь я и правда израсходовала огромное количество волшебной силы для создания воинов Тенрю, но даже ее остатков вполне достаточно, чтобы противостоять волшебнику вроде тебя. Не зазнавайся!» Мастер темной гильдии злобно взревел и взмахнул волшебным посохом, обрушив еще одну порцию магии тьмы на молодую волшебницу. Мавис раз за разом блокировала магию тьмы противника своей магией Феникса, держась от него на расстоянии более 10 метров. Параллельно сражению молодой волшебницы и мастера темной гильдии, строй иллюзорных рыцарей подавлял и теснил многочисленных волшебников гильдии «Синий череп». Возможно, волшебники смогут продержаться подольше, если будут сражаться изо всех сил, но как адекватный человек инстинктивно страшится сражения с психом, так и волшебник инстинктивно страшится сражения с иллюзорными рыцарями. Неф невероятно. Юрий и остальные охотники за сокровищами, скрывавшиеся посреди плотного строя иллюзорных рыцарей, начали сомневаться в жизни. Они и подумать не могли, что эта на вид миленькая и безобидная девушка может оказаться настолько могущественной волшебницей. «Юрий, похоже, наша помощь здесь не потребуется», — Ворот прошептал подрагивающим голосом, продолжая отстраненно наблюдать за ходом этой невероятной битвы. Юрий прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, чтобы восстановить спокойствие, после чего прищурился и сказал, глядя на полуразрушенное здание гильдии «Синий череп» неподалеку: «Идем». Затем охотники за сокровищами во главе с Юрием начали осторожно подбираться к полуразрушенному зданию гильдии, под прикрытием многочисленных воинов Тенрю. Волшебники гильдии «Синий череп» были окончательно сокрушены строем воинов Тенрю как раз в момент, когда охотники за сокровищами проникли в здание гильдии. Затем огромное количество воинов Тенрю взяло мастера гильдии «Синий череп» в плотное окружение. К этому моменту на лбу Мавис уже виднелось несколько капель кристального пота, явно свидетельствовавших о том, что молодой волшебнице было очень непросто сражаться с целой темной гильдией в одиночку. Но ее большие зеленые глаза излучали спокойствие и невозмутимость, потому что это полностью соответствовало изначальной стратегии юной волшебницы. Она, конечно, не способна контролировать каждого воина Тенрю по отдельности, но для нее вообще не составляет труда управлять их группами. Учитель сказал, что это ее талант. Даже Яруаши невольно вздыхал, оценивая способности анализа и управления своей ученицы. Если попытаться спроецировать эти способности на реалии его прошлой жизни, то Мавис будет способна одолеть лучшую киберспортивную команду, самостоятельно управляя сразу 5 компьютерами. Черт! Спустя некоторое время Джоффри, истощивший свою волшебную силу и получивший несколько ранений, оперся волшебным посохом о землю и стиснул зубы, собираясь силами для последней атаки, но в этот момент его сначала сбили с ног, а потом прижали к земле длинными копьями многочисленные воины Тенрю. Обездвиженный Джоффри беспомощно вздохнул и сказал подрагивающим голосом, признавая полное поражение своей гильдии: «Твоя взяла, моя гильдия больше никогда не сунется в этот город». Мавис спокойно сказала: «Верни жителям города Магнолия награбленное, а мне нефрит Тенрю, украденный у жителей острова Тенрю 7 лет назад». «Ты неужели ты родом с острова Тенрю?» Джоффри ошеломленно воскликнул. «Собираешься вернуть нефрит Тенрю? Ни в коем случае не прикасайтесь к этой штуке, иначе». Именно в этот момент Юрий вышел из полуразрушенного здания гильдии, держа в правой руке драгоценную сферу. Охотники за сокровищами уже нашли потерянное сокровище острова Тенрю, нефрит Тенрю, но создавалось смутное ощущение, что это драгоценное сокровище содержит в себе огромное количество темной волшебной силы. «Мавис, мы нашли его!» Юрий улыбнулся и восхищенно сказал, подбрасывая драгоценную сферу в руке: «Я и подумать не мог, что ты окажешься настолько могущественной волшебницей. Как же нам повезло, что я решил сыграть в игру правды на острове Тенрю». Мавис и Джоффри синхронно повернули головы в направлении подошедшего Юрия. Джоффри прищурился и издал панический крик, как только заметил драгоценную сферу в руках Юрия. «К ней нельзя прикасаться. Выбрось, немедленно». Юрий в недоумении уставился на паникующего главу темной гильдии. «Ты совсем крышей поехал? Почему это я должен выбрасывать сокровище?» Джоффри покрылся каплями холодного пота. «Да никакое это не сокровище. Черт, это опаснейший магический предмет, наполненный огромным количеством темной волшебной силы. Эта неконтролируемая сила берет под контроль разум людей при вступлении в физический контакт с сокровищем. Эй, не думай, что я настолько глуп, чтобы повестись на такую уловку». Юрий презрительно ухмыльнулся, продолжая подбрасывать драгоценную сферу в руке, но вспышка ослепительного сияния не позволила охотнику за сокровищами договорить. Фух, во все направления от нефрита Тенрю хлынуло огромное количество темной волшебной силы. Изначально нефрит Тенрю являлся мощным магическим предметом, предназначавшимся для защиты острова Тенрю. Обычному волшебнику не под силу прорваться через защитный барьер нефрита Тенрю, но несколько десятков лет назад магический предмет был заражен темной волшебной силой Зерефа, побывавшего на острове Тенрю. Юрий инстинктивно взмахнул рукой, пытаясь выбросить сияющий нефрит Тенрю, но уже было слишком поздно. А-а-а-а-а-а-а! Фигура Юрия утонула в ярком сиянии темной волшебной силы, издавая протяжный болезненный крик. Мавис ошеломленно воскликнула: «Юрий!» Затем она сформировала сложную печать и высвободила магию, намереваясь спасти Юрия, но ее действия не возымели никакого эффекта. Темная магическая сила Зерефа выходит далеко за рамки того, чему способна противостоять нынешняя Мавис. Фух, огромный поток яркого сияния стремительно пронесся по небу над Магнолией, а спустя краткое мгновение влился в огромный скелет дракона, возвышавшийся над большим собором города Магнолия. Синий скелет окутало потрескивающее сияние, словно через него пропустили огромный разряд молнии. Тело Юрия мгновенно растворилось, а сознание подчинилось темной волшебной силе. Затем его душа слилась воедино с синим скелетом, после чего огромный дракон, павший несколько сотен лет назад, начал двигаться. «Конец нам, конец!» Мастер темной гильдии издал крик ужаса, когда заметил, что огромный костяной дракон начал двигаться. По ходу изучения нефрита Тенрю, Джоффри удалось понять, что темная волшебная сила сама по себе не несет особой опасности, но теперь она получила достаточно мощный сосуд в виде скелета дракона, объединенного с душой человека. Магия не могла оставить на скелете дракона ни царапинки, поэтому он стоит здесь уже на протяжении нескольких сотен лет, продолжая напоминать людям об ужасающей мощи драконов. Костяной дракон задрал голову и широко раскрыл пасть, словно пытался издать рев. Бух! Оглушительного драконьего рева так и не последовало, но зато его ужасающая волшебная сила вызвала сильную дрожь во всем городе Магнолия. Этот древний скелет, вероятно, не обладает и третью силой истинного дракона, но даже этого более чем достаточно, чтобы сокрушить подавляющее большинство волшебников. Бум! Из клыкастой пасти костяного дракона, прямо на улице города, хлынуло пугающее дыхание дракона, после сбора и концентрации большого количества волшебной силы. Мавис резко подпрыгнула и развеяла всех воинов Тенрю, восстановив часть своей волшебной силы, когда огромный костяной дракон начал разрушать город. Затем Мавис создала волшебную печать золотистого цвета, после активации которой у нее за спиной распахнулись прекрасные крылья феникса. Молодая волшебница, теперь еще больше походившая на настоящую эльфийку, подлетела к огромному костяному дракону. «Юрий, ты слышишь меня? Это бесполезно, его сознание полностью поглощено темной волшебной силой. Лучше бегите, пока не поздно». Джоффри с трудом поднялся на ноги и громко воскликнул, когда увидел, что молодая волшебница надеется докричаться до своего товарища, а потом, покачиваясь и спотыкаясь, побежал в направлении окраины города. Мавис заскрежетала зубами и взмахнула руками, видя, что сознание Юрия полностью затуманено темной волшебной силой. Фух, из сложной волшебной печати золотистого цвета, сформировавшегося перед раскрытыми ладонями юной волшебницы, хлынуло огромное количество золотистых цепей, стремительно окутавших огромного костяного дракона. Но нынешняя Мавис немного не дотягивала до уровня 10 святых магов, не говоря уже о лобовом столкновении с костяным драконом, на голову превосходившим рядового представителя 10 святых магов. Треск, треск, треск. Золотистые цепи покрылись трещинами и развеялись без следа, как только попытались сковать костяного дракона на месте. Не получится, моей силы недостаточно. Волшебная печать разрушилась, а сама Мавис отлетела назад и заскрежетала зубами, когда костяной дракон вновь начал сеять хаос и разрушение в городе. Юная волшебница отчетливо помнит, что получавшиеся цепи выглядели как настоящие, когда эту сковывающую магию применял учитель. Ранее она не могла вырваться из цепей учителя, как бы ни старалась, но идентичная магия в ее исполнении оказалась гораздо слабее. Костяной дракон уже мог быть обездвижен, будь на ее месте учитель. Бум, бум. Юная волшебница вновь вступила в битву с ужасающим костяным драконом, намереваясь вывести его из Магнолии, но ее магия не могла даже поцарапать гладкие кости противника, не говоря о нанесении значимого урона. Мавис относительно слаба, если речь идет об лобовых атаках, потому что большинство заклинаний магии Феникса, имеющихся в ее арсенале, относятся к вспомогательным. Вдобавок ее талант гораздо лучше сочетается с массовыми сражениями, чем одиночными битвами. Более того, волшебная сила нынешней Мавис не идет ни в какое сравнение с волшебной силой костяного дракона. Бух! После очередного столкновения, золотистая волшебная печать вновь разлетелась в клочья, а юная волшебница резко отлетела назад, столкнувшись с тираническим дыханием костяного дракона. Мавис удалось избежать получения тяжелых ранений, благодаря защитным и восстановительным свойствам магии Феникса, но ее тело выглядело очень потрепанным, а волшебная сила находилась на грани истощения. «Учитель!» Юная волшебница сжала кулаки и тихо прошептала, когда костяной дракон продолжал сеять хаос посреди города. Это ее приключение. Она облажалась, сильно облажалась,